Марго Геннер. Зимняя сказка затейницы. Читает Дара Рай. Глава первая. Наташа вышла из квартиры с двумя мусорными пакетами, натянула шапку поглубже на уши и сутулилась от холода. Вечернее небо спряталось за мириадами снежинок, что медленно кружатся, словно кто-то наверху раскрошил целую гору сахарной пудры. Она остановилась на секунду и, подняв голову, устало вздохнула. Все те же темные дворы, серые дома, мусорный контейнер в свете фонаря и бесконечное ощущение, что жизнь застыла, как заезженная пластинка. Мужу на нее плевать. Он только и делает, что проводит время со своими приятелями. От нее требуют покорности, и чтобы не роптала. А ей и деться некуда. Когда-то давно она поверила его сладким песням о том, что будет кататься как сыр в масле, если пойдет за него. Буквально умолял не работать. Да и учебу она бросила, потому что пришлось переехать за ним. А теперь, спустя 15 лет, она не имеет ни образования, ни работы. А еще Наташе уже не 20 лет, а побольше. Ее красота еще держится, но постепенно сдает позиции. И только светлые волосы до сих пор густые, как в юности. Что там впереди, только небу и известно. «Белка в колесе», — пробормотала она, зябко двинув плечами и, чуть пританцовывая от холода, потащила пакеты к мусорке. Но не успела дойти, как один пакет предательски порвался, а следом и второй. Пластиковые коробки, апельсиновые корки и клубок полиэтиленовых пакетов высыпались на асфальт. Наташа замерла, глядя на разбросанный мусор, и что-то в ней сломалось. Такая глупая мелочь, и как больно вдруг. Будто последняя капля переполнила чашу, и глаза защипала от обиды. Наташа подняла голову к небу и всхлипнула. «Да что ж это такое? Сколько можно? Я вечно мою, стираю, убираю, и никто спасибо не скажет. Все принимается как должное. Неужели у всех так? Все в мире вот так живут?» Она резко выдохнула. «Если есть мир, где человека ценят и уважают, я бы туда с удовольствием переселилась». Смахнув слезу, Наташа, подобрав остатки пакетов, побрела домой. Поздним вечером она еще долго готовила, складывала контейнеры с едой в холодильник, потому что муж завтра начнет качать права, если не найдет там своего любимого мяса в подливе. Прибирала и, наконец, едва живая, упала в постель. Утро пробралось в ее сон мягко и плавно, как давно не делала. Обычно ей приходилось подниматься по будильнику, причем раньше мужа, ведь ему надо накрыть на стол, подать кофе. Даже при закрытых веках Наташе показалось, что в комнате слишком светло. Сначала она не поняла, откуда этот мягкий теплый свет, и сонно попыталась перевернуться. Когда чуть приоткрыла веки, сквозь сонную пелену заметила деревянное изножье кровати, в которую уткнулась пальцами ног. И в голове Наташи лениво проползла мысль. У нее кровать без изножья. Резко открыв глаза, она замерла и уставилась вперед. Оказалось, кровать под ней низкая, но просторная, с пушистым одеялом. В помещении округлые стены из бревен, маленькие круглые окна, в которые заглядывают хлопья снега. И вообще, она лежит в незнакомой избушке, а у дальней стены горит печь, бросая мягкие тени на деревянные полы. На маленьком столе под тряпицей буханка хлеба, а за окном кружит снег. Но в доме царит уютная тишина. Оторопев, Наташа села, осторожно оглядываясь, и сердце ее застучало сильнее. «Где я?» — прошептала она, медленно опуская стопы на теплые дощатые полы. Только она нашла взглядом тапочки, как круглая деревянная дверь приоткрылась, и на пороге вместе с клубами снега появился старик с длинной седой бородой, в мягкой меховой шапке и с добрыми, лукаво прищуренными глазами. «Проснулась, значит», — произнес он как-то весело и улыбнулся. «Отдыхай, не бойся. Знаю, не просто это, вот так в новый мир». Наташа застыла, чувствуя, как сердце ее колотится все сильнее. «Чего?» — пробормотала она. Какой новый мир? Где я? Кто вы? Что происходит?» Старик подошел ближе, не переставая улыбаться, и сел на стул у кровати. «Ишь, какая любопытная! Сразу вопросов насыпала. Эх, молодежь, все торопитесь!» То, что старик назвал ее молодежью, Наташе понравилось, но ситуации не прояснило. Она нервно сглотнула и снова поинтересовалась осторожно. «Вы можете объяснить, что здесь творится?» «Запросто», — хмыкнул старик. «Я старик Ведан, и дом сей теперь твой. Мир сей наш, и тоже теперь твой. Ты же сама попросила». «Попросила?» — обалдела выдохнула Наташа. «Так ведь ты накануне ночи Велеса взмолилась небесам о мире, где тебя оценят», — удивился старик Ведан. На это Наташа ошеломленно похлопала ресницами, вспоминая слова, что выкрикнула ночью. «Но я ведь... я просто...» — с неверием прошептала она. «Иногда достаточно просто пожелать», — отозвался Ведан и подмигнул ей, будто это все объясняет. Наташа растерянным взглядом осмотрела округлые стены, старинную утварь, пахнущую хвоей и чем-то еще теплым и пряным. В голове все перемешалось. Неужели ей не снится? Она действительно больше не в мегаполисе, не в маленькой квартирке, где ее используют в качестве прислуги, а в каком-то заснеженном мире с круглыми избами? Да разве же такое возможно? Не бывает ведь такого, разве что в сказках. И тем не менее, старик Ведан перед ней вполне себе натуральный. «Значит, я теперь здесь?» — пролепетала Наташа. «Здесь», — кивнул старик. «Мир этот не терпит суеты, не любит пустых хлопот. Здесь каждый труд во благо, каждое дело с душой. Ты всегда так хотела?» «Ну, да», — отозвалась Наташа, натянуто улыбаясь. «А здесь это вообще где?» «Так ведь на востоке Борейского царства. Здесь у нас славно. Леса, горы, реки. Деревня наша небольшая, зовется Кедровичка, в Лесоземской округе. Город славный туда, южнее. Лесозем столица округи зовется. А мы тут спокойно поодаль живем». Старик Ведан, чуть улыбаясь, внимательно посмотрел на Наташу. Она схватилась за голову. «Какой Лесозем? Какая Кедровичка? Да только, судя по всему, это и правда деревня». «Теперь ты, хозяйка, здесь девица. Вольна делать все, что вздумается», — продолжил старик Ведан. А затем не успела Наташа рта открыть, как обернулся клубящейся белой вьюгой прямо на стуле, закружился и исчез в морозном воздухе. Наташа застыла с вытаращенными глазами, а в голове лишь один вопрос. Может, она все-таки спит? Или просто от утомления сошла с ума? На всякий случай Наташа ущипнула себя за плечо. Получилось больно. «Значит, не сплю», — пробормотала она и окончательно слезла с кровати, погрузив стопы в мягкие пушистые тапочки, будто специально для нее приготовленные. Тряхнув головой, Наташа прошагала к окну и обомлела. За ним раскинулась невообразимая зимняя красота.